Книга земли. Стратегия – ремесло воина. Предводители должны использовать это ремесло. Солдаты должны знать этот путь. Однако в наши дни во всем мире не найдется воина, который глубоко понимает путь стратегии. Существует много путей. Есть путь спасения или путь закона Будды, путь Конфуция или путь учения, путь исцеления для врачей, путь Вака для поэтов, путь чая, путь стрельбы из лука, а также пути других искусств и ремесел. Каждый практикует тот путь, к которому питает склонность. Говорят, что воин следует двойственному пути пера и меча, и поэтому должен понимать оба эти пути. Даже если у человека нет естественной склонности, он может быть воином, если будет настойчиво практиковать оба пути. Воистину, путь воина — это решительное принятие смерти. Хотя священники, женщины, крестьяне и представители низших сословий подчас умирают с готовностью, повинуясь долгу или чувству стыда за содеянное, путь воина означает другое. Воин отличается от других людей тем, что, изучая путь стратегии, он стремится превзойти остальных, одолевая врагов в поединках один на один или выходя с честью из стычек с большим числом нападающих, воин может снискать славу для себя и своего господина. Вот в чем добродетель стратегии.